с другой же стороны. Арест капитана Фолли бросал тень на всех, кто имел к Фолли отношение. Он, как гриф-стервятник, застил солнце и коршуну, и горлице. Гриф оказался настолько мерзким, а его помет настолько зловонным, что вопрос о его возможном уничтожении обсуждался всеми, кому платят за обсуждение подобных вопросов. Но грифы редко летают в одиночку. А еще грифы так же, как певчие птички-невелички, откладывают яйца. Где же сообщники дерна Фолли? Откуда он получал товар? Как долго этим занимался? Куда подевались остальные члены экипажа с того сбитого Б-52? В чем еще Фолли мог быть замешан? Что он знает такого, что могло бы замарать царственное гнездо американского орла? Фолли отказывался отвечать на эти вопросы. Фолли отказывался отвечать буквально на все вопросы, которые ему задавали. Единственный значимый ответ, который он дал, только еще больше все осложнил. «Никак в толк не возьму», — раздраженно воскликнул полковник Томас. «Война закончилась. Вы были абсолютно здоровы. В плену вас не держали. Так что же побудило вас остаться в этой сраной дыре? Наркотики? Легкая добыча? Коммунистический режим? Или еще что?»